«Чудесно!» — воскликнула миссис Карпентер. «Нам это наверняка понравится, правда, Эльвира?» Несомненно, отозвалась Эльвира все тем же ровным голосом. «Ну, а потом поужинаем в Савойи». Новые восклицания со стороны миссис Карпентер. Полковник Люскомб, встретившись глазами с Эльвирой, немного повеселел. Ему показалось, что Эльвира довольна. Однако в присутствии миссис Карпентер твердо решила никаких чувств не выказывать. «И я понимаю девочку», — подумал полковник. Он обратился к миссис Карпентер. «Не хотите ли взглянуть на свои комнаты? Если вам что-нибудь окажется не по вкусу, можно их сменить. Меня тут хорошо знают». Мисс Горинч гостеприимно улыбалась. «Номера 28 и 29 на втором этаже, а ванная комната между ними». «Пойду наверх и распакую чемоданы», — сказала миссис Карпентер. «А ты, Эльвира, и вы, полковник, посидите тут и поболтайте». «Показывает свой такт», — подумал полковник Люскомб. «Пожалуй, чересчур подчеркнуто, но зато как приятно от нее избавиться, хоть и ненадолго». Впрочем, о чем он будет болтать с Эльвирой, он и представления не имел. Прекрасно воспитанная девочка, но полковник не знал, как следует вести себя с прекрасно воспитанной девочкой. Его жена умерла в родах, ребенок-мальчик рос у родственников жены, а старшая сестра полковника переселилась к нему и вела хозяйство. Сын женился, живет в Кении. Внуки, 11 лет, 5 лет и 2,5 года, во время своего пребывания у дедушки говорили исключительно о футболе, об электрических поездах, а младшего дед качал на колени. Тут все просто. Но юные девушки... Он осведомился у Эльвиры, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Он собирался предложить лимонад, оранжат или джинджер эль, но Эльвира опередила его. «Благодарю вас, джин с вермутом, пожалуйста». Полковник взглянул на нее не без недоумения. Он полагал, что молодые девицы, сколько ей, 16, 17, в таком возрасте не пьют джина с вермутом. Но он успокоил себя тем, что Эльвира, видимо, знает, как ведут себя теперешние юные девы. Он заказал джин, вермут и шерри для себя. Затем прочистил горло и спросил: «Ну, как было в Италии?» «Очень хорошо, спасибо». «А начальница пансиона, графиня, забыл ее фамилию, не слишком она была сурова?» «Она была довольно строга. Но ко мне это не относилось». Он взглянул на Эльвиру, как бы проверяя, показалось ему или нет, что в ответе ее прозвучало нечто двусмысленное. Затем он сказал, слегка запинаясь, однако держась более свободно и естественно, чем в начале их беседы: «Хотя я ваш крестный отец и опекун, но, боюсь, мы с вами мало знаем друг друга. Трудно мне, поймите меня, трудно такому старику, как я, знать, чего хочет молодая девушка. Я имею в виду, что следует делать молодой девушке. Ну, школа, затем еще школа, которую в наше время называют завершающей, а сейчас положение более серьезно. Чем вы хотите заняться? Работать?» «Я бы хотела поступить на курсы секретарей», — сказала Эльвира без малейшего энтузиазма. «А, вы хотите стать секретаршей?» «В общем-то, нет». «Тогда зачем же?» «Надо же с чего-то начинать». У полковника Люскомба было странное ощущение, будто ему вдруг сказали: «Знай, мол, свое место». «Мои кузины Мелфорд, как вы думаете, вам приятно будет с ними жить? Если нет, то да, вполне. Нэнси мне очень нравится, а кузина Милдред тоже довольно симпатичная. — Значит, все в порядке? — Да, пока. Люскомб замялся, не зная, что еще добавить к их беседе. Пока он придумывал следующую фразу, заговорила сама Эльвира и сказала просто и прямолинейно: — Деньги у меня есть? Он ответил не сразу, пристально вглядываясь в ее лицо, словно изучая. — Да, и денег у вас много. Я имею в виду, будет много, когда вам исполнится 21 год. — У кого они сейчас? Он улыбнулся. — Лежат в банке. Каждый год определенная сумма вычитается из дохода на оплату вашего образования и содержания. — Кто ими распоряжается? Вы? Один из нас, опекунов, трое. Что случится с деньгами, если я умру? Ну-ну, Эльвира, перестаньте. С чего это вам умирать? Чепуха какая. Надеюсь, что нет, но ведь человеку ничего не известно. На прошлой неделе самолет потерпел аварию, все пассажиры погибли. С вами этого не случится. — твердо сказал полковник. — Ничего не известно, — повторила Эльвира. — Мне просто хочется знать, что будет с деньгами, если я умру. — Понятия не имею, — уже раздраженно ответил полковник. — Почему вас это интересует? — Мне просто хочется знать, нет ли кого-нибудь, кто был бы заинтересован в моей смерти. «Ну, знаете, Эльвира, что за нелепый разговор? Не понимаю, почему вам в голову лезут такие вещи?» «Да так. Хочется знать, как обстоит дело. А если я выйду замуж, кому достанутся деньги?» «Надо полагать, вашему мужу. Но послушайте, вы уверены?» «Нет, не уверен». Это зависит от того, как именно составлен документ, какие в нем имеются пункты. Но вы ведь не замужем. Чего же беспокоиться? Эльвира не ответила. Казалось, она погружена в раздумье. Потом спросила: «Вы когда-нибудь видите мою мать?» «Иногда, не часто. Где она сейчас?» «Ну, за границей». «Где именно?» «Франция, Португалия, право не знаю». «Она когда-нибудь хотела меня видеть?» Ее ясный взгляд встретился с глазами полковника. Он не знал, как быть. Настало ли время сказать правду, или ответить уклончиво, или солгать? Как ответить девочке, задавшей столь простой вопрос, что ответить на него было чрезвычайно сложно? Он мрачно сказал: «Не знаю». Ее глаза серьезно глядели на него. Люскомб чувствовал себя неловко. Он только все еще хуже запутал. Девочке хочется знать. Каждой бы хотелось знать. Он сказал: «Вы не должны так думать. Правда, это трудно объяснить. Ваша мать не такая, как другие, она...» Эльвира энергично закивала. «Знаю. Я часто читаю о ней в газетах. Она совсем особенная, правда? Это удивительная женщина». «Да», — согласился полковник. «Нашли точное слово. Она удивительная женщина. Но...» Он замолчал, затем добавил: «Иметь удивительную женщину своей матерью — это не такое уж счастье. Можете мне поверить, ибо это правда». «А вы не слишком-то любите говорить правду, да? Однако сейчас вы, по-моему, сказали правду». Они оба замолчали, уставившись на большие входные, отделанные медью, вращающиеся двери. Внезапно дверь описала круг с силой, доселе невиданной в отеле Бертрам. Вошедший молодой человек шагнул прямо к администратору. По контрасту с бурной энергией, исходившей от пришельца, Отельберт Рам внезапно окаменел, затих, затаился, стал похож на музей, а его обитатели превратились в запыленные останки минувших времен.